Ага, еще бы начал называть меня правильно, цены бы тебе не было. Стоп, а где блондинка? Она даже оторвала руки от сотворенной пленки, чтобы осмотреться, но тут же вернула их на место, услышав негромкое потрескивание защитного заклинания. Убежала за помощью. Ну, помощь уже прибыла. Да заткнитесь вы, Love Animal. Пока мы мило беседовали, пауки не оставляли попыток пробить выставленный барьер. Их визги и клацанье действительно утомляли, действуя на нервы, вот Затана и не выдержала, организовав настоящий огненный ад, по другую сторону щита. Твари весело вспыхивали и катались по земле, пытаясь сбить охватившее их пламя. Болезненные визги пауков и потрескивание огня стали настоящей музыкой для моих ушей. Черт, теперь всегда буду брать на дело хотя бы одну гранату с напалмом для столь же эффектного и эффективного устранения живой силы. Можешь идти к выходу, а мне надо закончить кое-что, произнесла чародейка, когда монстры перестали подавать признаки жизни. «Тебе точно не нужна помощь?» – спросил я, отпихивая мертвых арахнидов в поисках трости, которую все же отыскал у стены. Запах при этом стоял неимоверно мерзкий, но оставлять здесь свое оружие я не собирался. Среди пауков были маги. «Хаэм, тогда пошли за твоей подругой, а потом вместе зачистим гнездо», – предложила Затана, и, развернувшись к выходу, буквально испарила паутину, преграждающую путь. Мою верную помощницу пришлось искать, поскольку она успела неплохо отдалиться от пещеры, направляясь к разрушенным стенам замка, виднеющимся вдали. Волшебница использовала поисковое заклинание, а затем телепортировала нас обоих, использовав забавную фразу: «Вот только мне подобное перемещение совершенно не понравилось». Мало того, что сам процесс по ощущениям напоминал пролезание через узкую-узкую трубу, так еще на выходе меня практически оглушили, а затем сбили с ног. «Вы живы?» Харли явно была рада меня видеть, как и я ее, но мой организм был явно против столь резкой встряски после телепорта. «Заканчивайте», — окликнула нас чародейка. «Нужно уничтожить пауков, а то, учитывая их количество в пещере, там минимум осталось штук 20 особей, и я не хочу, чтобы они полезли в ближайший город, когда проголодаются». После того, как я оторвался от белокурой милашки, или она от меня, наше боевое трио направилось в обратный путь. Зачистка с поддержкой тяжелой артиллерии в лице очаровательной и несравненной волшебницы прошла как по маслу. Зи с легкостью уничтожала восьминогих монстров, как бы те ни пытались прятаться. Оказалось, что мы вполне самостоятельно могли бы отбиться от твари и сбежать, если бы я не применял амулеты. Из-за них арахниды решили, что к ним на огонек заглянули настоящие маги, которые являются слишком лакомой целью, и на захват которых можно отправить в бой до 70% гнезда. Следуя извилистыми маршрутами, мы добрались до сердца паучьего царства, расположенного в огромной пещере, полностью покрытой паутиной. Тут нас ждало яростное сопротивление, и даже нам с Харли пришлось немного подраться, пока чародейка плела какие-то жутко мудреные чары. Во время этого к нам выползла королева, огромная паучиха под 4 метра в холке и, вроде бы, разумная, больно уж она странно пыталась пощелкивать хелицерами, но иллюзионистка явно не была настроена на конструктивный диалог, просто спалив там всех чертовой бабушки. Радостно возвращались к точке телепортации мы на своих двоих. Как бы ни пыталась храбриться наша наставница по мистическому ремеслу, такой расход сил сказался на ней не лучшим образом. Внимательный взгляд отмечал потускневший цвет волос и немного подрагивающие пальцы, да что там говорить, если остаток пути нам пришлось поддерживать ее, помогая идти. Мы с Харли тоже были не в лучшей форме. Грязные, покрытые зеленовато-красной слизью, в порванных костюмах, особенно я, из кучи ран, тоже относятся ко мне, да еще с небольшим магическим истощением. Хорошо еще, что Зи смогла применить легкий отвод глаз, поэтому местные жители совсем не обращали внимания на странную компанию, а то мне сегодня только разборок со служителями закона не хватало. Даже не верится, что мы смогли пережить это приключение. Хех, на самом деле временами было весело, но все же стоит на подобные мероприятия готовиться более основательно, в чем мне поможет наличие пространственного кармана. «Стоп, а куда делся Джон?» – спросил я, когда мы зашли на знакомый склад. «То-то мне всю дорогу казалось, что чего-то не хватает. Я надеюсь, он не решил нас кинуть. Джон настоящий мудак», — ответила Затана, потянувшись всем телом, отчего ее сарафан натянулся, демонстрируя прекрасные формы. «Но можешь радоваться, часть сделки он выполнил, передав половину гончей, а вот для уроков он советовал его найти. Хотя на вашем месте, я бы его нашла и прикончила. Ублюдок продался трем владыкам, причем Мильхельму в том числе. Уверена, таинственный информатор, давший наводку на замок, был он сам. Чародейка молча принялась запускать портал. Хаэм, теперь понятен подробный план замка и довольно резкая реакция на мой вопрос о количестве маны. В то же время, мудак мудаком, но мою прелесть он отдал. Теперь лишь надо правильно ее разделать и нанести нужные руны. После очередных волшебных американских горок я устало развалился на холодном полу теневой вершины. Несмотря ни на что, получилось отыскать в себе силы и подхватить обеих девушек на выходе, хотя волшебнице это не особо требовалось, но я решил не упускать шанса помять ее мягкий задок. Судя по реакции брюнетки, ей было уже все по барабану. Сейчас ее единственное желание состояло из двух вещей. Принять горячую ванну, а затем отправиться отсыпаться, но прежде чем она смогла свалить, я выпросил книгу по правильной разделке магических созданий, забрал причитающийся трофей, завернув его в какой-то брезент, а также договорился о следующей встрече через пару дней. Эх, жаль, что пауки в большинстве своем абсолютно бесполезны для создания магических побрякушек, а искать магов среди сгоревших арахнидов абсолютно бесполезное занятие, поскольку они практически не выделяются на фоне остальных особей. Возвращение в квартиру было не особо триумфальным. Мы тут буквально мир спасли от нашествия демонов, но вместо парада на тысячу другую человек и ключей от города, как это бывает в различных фильмах, нас ждало стояние в утренних пробках просыпающегося города. Дома я разместил половину мертвой тушки в холодильнике, предварительно сдвинув в сторону продукты и убрав парочку полок. После этого был быстрый душ, а затем я буквально рухнул на кровать, уже во сне приобняв белокурую милашку. Утро красит нежным светом и шикарнейшим минетом. Сегодня Харли особенно расстаралась, устроив мне великолепную разрядку. Весь завтрак она демонстрировала игривое настроение, но все мои мысли были заняты лежащим в холодильнике гончим Псетиндала. У меня прям руки чесались начать творить, поэтому по-быстрому перекусив, я предупредил девушку, что буду занят очень важным делом, после чего заперся у себя в мастерской. Шкура магического существа была хороша тем, что не требовало особой выделки. Наоборот, для более мощного эффекта требовались наиболее свежие материалы. Первым делом я решил создать несколько лент, которые планировал вшить в карманы повседневной одежды. Волшебный цилиндр хоть и прикольно, но не слишком практично. На удивление, кожа создания была не слишком прочная и легко разрезалась обычным ножом на полоски нужной ширины, затем их нужно было вываривать на медленном огне пару часов, при этом добавляя красители, чтобы придать необходимый цвет, но меня полностью устраивал родной темно-синий, почти фиолетовый окрас. Хорошо, что от меня не требуется каких-то сложных манипуляций, как с обычной кожей, одно слово – магия. К моему огромному удивлению, квартира оказалась пуста, на кухонном столе лежала записка от моей помощницы, которая гласила, что девушка ушла по очень важному делу и будет к вечеру, при этом она настойчиво просила дождаться ее. Странно, но у меня сейчас есть дела поважнее. Пока готовилась шкура, я убрал остальные потроха в холодильник и принялся за расчет рун. Это ведь не просто нанесение на подготовленную поверхность пары символов, а сложный ритуал, который должен учитывать все необходимые параметры. Например, я не могу задать обнуление веса, а также большой объем, или хотя бы динамический, как это было сделано у волшебницы. Мне тупо маны не хватит. К тому же я вообще планирую получить максимальный функционал, обеспечиваемый магическим фоном. В итоге, к 5 часам дня на столе лежало 5 прочных лент, напоминающих по структуре шелк, и шаблон с необходимой комбинацией, которую я решил аккуратно нанести гравером. Еще минус час времени, и теперь две ленты стали миниатюрными пространственными складками объемом в 2 литра с 30% облегчением веса и переключением режима на случай проверок. Правда, лишний вес никуда не денется, но вряд ли на это обратят внимание в случае обыска. Для проверки я пришил одну из лент в карман повседневных штанов, а потом с легкостью запихнул внутрь трость. Входит-выходит. Сейчас я напоминал ослика или же какого-то порноактера, сильно поглощенного работой. Мои эксперименты были прерваны тихим стуком, после которого в мастерскую заглянула голова Харли со смешным праздничным колпаком на макушке. «Мистер Джей, вам еще долго?» – спросила девушка. «Еще часа два, а то я только две ленты успел сделать. О, у вас получилось. Она зашла внутрь, и я заметил, что одежду ей заменяют какие-то разноцветные ремешки. Круто. Милашка с восхищением смотрела, как довольно длинная трость скрывается в кармане. А бита влезет, даже две. Вау, вы же сделаете мне такую же штуку? Блондинка мигом прижалась ко мне, с восторгом и ожиданием смотря в глаза. Естественно, этим я и планировал заняться. По какому поводу праздник? Я поправил ремешок на соске девушки. Ой, совсем вылетело из головы. Она дурашливо хлопнула себя по лбу. Я же приготовила вам подарок. Подарок? Сегодня 24 ноября, ваш день рождения. Забыли? Произнесла моя помощница. Только не говорите мне, что я ошиблась с датой, поскольку обратно все вернуть будет довольно проблематично. Хм, а ведь точно. Последние дни были слишком насыщены событиями, и у меня совершенно вылетел этот момент из головы. Полагаю, подарком станешь ты сама. Я немного наклоняюсь к девушке, кусая ее за соблазнительное ушко. Нечто не менее прекрасное. Закройте глаза. Я послушно выполнил просьбу, после чего Харли повела меня в основной зал. Ту-у-у. Над ухом прозвучал звук дудочки и язычка. Сюрприз. Открыв глаза и прочистив оглушенное ухо, я обратил внимание на, по всей видимости, подарок. В центре комнаты, подвешенная на секс-качелях, находилась красная как рак зафиксированная Барбара в своем супергеройском наряде, расписанном разноцветными завитушками. Ткань на груди и промежности была срезана, но при этом интимные места были целомудренно прикрыты красными бантами, непонятно как закрепленными, а во рту красовался расширитель. «Ну как, вам нравится?» Харли чуть ли не пританцовывала от нетерпения. «Думаю, это самый лучший подарок за всю мою жизнь». Я страстно поцеловал верную спутницу. Мышонок не демонстрировала признаков того, что ее насильно заставили. Наоборот, в ее глазах проскакивали искры ожидания, смущения и похоти, смешиваясь в невероятный коктейль, от которого сносит крышу. В обнимку с Харли я приблизился к рыжей милашке. Наверное, стоит для начала заняться блондинкой, подогнавшей такой восхитительный подарок. Рука стискивает мягкую попку, но вместо ожидаемого продолжения, моя помощница шепчет с придыханием. «Мистер Джей, может сперва займетесь подарком, а то это будет как-то неприлично». «Ах, ха-ха, я не прекратил своего занятия, продолжая забавляться с белокурой красоткой, признайся, ты просто хочешь посмотреть на ее кончающее личико». К ласкам присоединяется вторая рука. «Раскусили». Харли доверчиво приживается ко мне. «Раз так, то займемся тобой». Шаг вперед, и я оказываюсь вплотную к Бэтгерл. «Мышонок, ты же понимаешь, что после всего этого ты станешь нашей». Пока я говорю, начинаю ладонью скользить по ее животику, подбираясь к небольшой груди. О, оказывается, бант крепится к прищепке на соске. Креативно. Тха. После паузы, за время которой я успел немного поиграть с ее грудью, она все же соизволила ответить. Расширитель мешает связно говорить, но это похоже на утверждение. Прекрасно. Тогда займемся твоей киской. В глазах девушки вспыхнул страх, и она внезапно вся сжалась. По поводу этого, Харли неловко взлохматила волосы на затылке. Мы, типа, договорились, что вы ее будете иметь только в зад и рот. Она отгибает бант, прикрывающий киску юной героини, и мне становится видно, что он приклеен к анальной пробке, а вот отверстие повыше было залеплено красной наклейкой с большими буквами «Стоп». Не волнуйтесь, ее жопка уже немного разработана, я проверила. Блондинка высунула язык, отчего бабс покраснела еще сильнее, окончательно сравнявшись по цвету с волосами. «Ха-ха-ха, и после этого ты возмущалась развращенностью, Харли?» Со смехом произнес я, медленно извлекая из девушки лишний аксессуар, который на деле состоял из нескольких шариков. Барбара лишь возмущенно сопела, пытаясь справиться с охватывающей ее тело дрожью. «Секунду». Моя помощница оперативно опустилась на колени и помогла освободить моего дружка, при этом хорошенько его обслюнявив. Я в нее еще лубриканта закачала, так что все должно пройти идеально. Харли переместилась к дочери комиссара. «Сейчас тебе будет просто нереально кайфово». Она лизнула связанную девушку в шейку. Бэтгерл молча и с все возрастающей похотью смотрела на Джея-младшего, медленно приближающегося к ней. Представляю член к соблазнительной жопке, ощущая, как она подрагивает, а затем очень медленно начинаю вторгаться внутрь тесной пещерки. Моя верная помощница точно не пожалела смазки, аж на пол закапала. «Агыха!» — внезапно воскликнула рыжик, Когда я вошел до конца, а затем потеряла сознание, при этом из-под наклейки потекла тоненькая струйка, попав мне на штаны, обоссалась и вырубилась. Мда, неожиданно. Снимаю с себя одежду, облачаясь в лежащий на диване халат. Ох, тихонько простонала блондинка. Харли все это время игралась со своей киской и точно была близка к финишу, поэтому пока займусь ей, а то трахать вырубившуюся девушку такое себе удовольствие. Ха-ха-ха, нет фидбика. Внезапно свет в комнате гаснет. Дзанг. Стекло разбивает на осколки небольшой цилиндрический предмет с больно знакомым символом. Берегись. Бах. Успеваю лишь немного прикрыть глаза, но это не спасает их от невероятно яркой вспышки. Перед моим взором плавают разноцветные пятна, и даже мое улучшенное зрение никак не может подстроиться. Почувствовав движение воздуха, умудряюсь увернуться от первого удара, но после этого меня словно бьют молотом по голове, а затем могучим пинком отправляют полетать до стены. Ха-ха-ха, Бетс, какого хуя ты творишь? Я медленно поднялся, держась за гудящую голову, морально готовясь к битве и пытаясь сфокусировать зрение. Неужто супергерою кто-то промыл мозг или он переметнулся к злодеям, ублюдок? Я поверил, что ты исправился. Чуть ли не проорал мрачный мышь, источая тоны гнева и ненависти, ну еще и пафоса до кучи. Такое поведение на него совершенно не похоже. А разве это не так? Ты приказал накачать ее наркотиками. Палец темного рыцаря указал на мышонка, все еще находящуюся в нирване. Ты совсем, нахер мне это делать? И не пялься на нее. Я сорвал с себя халат, накинув на обнаженную девушку, при этом сам оставшись в чем мать родила. Черт, надеюсь, он сейчас не полезет в драку, а то бороться голым против мужика в латексном костюме, это явно не то, чего я ждал от этой жизни, тем более в день рождения. Я следил по камерам и видел, как твоя помощница дала ей наркотик, все равно бред какой-то, лови. В разговор вмешалась моя спутница, кинув что-то в быца, и проваливай отсюда, иначе за психическое состояние мышонка я не отвечаю. Витамин С. Озадаченно прочитал супергероя этикетку. Я не дура, чтобы давать ей подобное. Достаточно эффекта плацебо. Харли хмуро постукивала бейсбольной битой, которую достала из-под дивана. Мужчина завис, глядя в никуда. Так, свалил нахер отсюда, вуайерист ебанутый, и камеры заодно выключи. Сказал я, намереваясь выпнуть лишнего пассажира или хотя бы попытаться это сделать. Черт, не дай бог бабс действительно двинется по фазе. Ухм, сто слушалось. Подала слабый голос юная героиня. Секундного отвлечения внимания хватило темному рыцарю, чтобы покинуть квартиру, я лишь успел увидеть мелькнувший в окне край плаща. Прикольно, но все равно он гондон. Мышонок, ты оказалась слишком впечатлительной и вырубилась от оргазма, сказал я, мигом оказавшись рядом с девушкой и с нежностью погладив ее по волосам. Ухм, она тоненько застонала, когда я продолжил ее ласкать, проведя ладонью под коленкой. Харли, кстати, тоже подобное очень нравится. Теперь надо продолжить начатое, пока у подарка не возникли вопросы наподобие. Почему я внезапно оказался голым или по поводу разбитого окна и окружающей нас темноты? Примечание к части. Голем плоти. https://tl.ru и translation 21.9.17.839 JPG. Глава 51. Пока не злодей, а ты оказалась слаба на задок, произнесла Харли, присоединяясь к ласкам. Зачем себе бита? Практически простонала Бэтгерл сквозь мешающий расширитель, косясь на оружие в руках моей сексуальной помощницы. Что? Блондинка недоуменно посмотрела на лишний предмет в левой руке, который собиралась применить против долбанутого вуайериста, любящего латексные костюмы. Я хотела тебя трахнуть этой штукой. Нашлась она с ответом. Рыжик отрицательно замотала головой, но, похоже, эта внезапная идея пришлась Харли по душе, отчего ее глаза вспыхнули энтузиазмом. Мышонок, не бойся, будет круто. Девушка погладила связанную подругу по наклейке, прикрывающей киску, а затем переместилась немного ниже, проникнув внутрь пальцами, вызывая приглушенный стон. Инха, только мистер Джей для начала все же нормально выебит тебя. Эй, зачем? Возмутилась моя помощница, когда я начал отстегивать фиксирующие ремни. Хочу, чтобы мы вместе насладились ей, ответил я, продолжая свое занятие, хотя первопричиной моих действий было близкое расположение к разбитому окну, которое я временно прикрыл тяжелой плотной шторой. Полностью развязывать мышку, я, конечно же, не собирался, оставив веревки, удерживающие ее ноги в согнутом положении, а руки стянув одним из ремней спереди, после чего перенес юную героиню на диван, попутно избавив ее от верхней одежды, оставив лишь маску. Ах, рыжик мило застонала, когда я вновь начал проникать в ее заднюю дырочку. Притянув голову девушки, нежно целую соблазнительную шейку, чтобы затем переключиться на сладкие губки, ощущая, как она подалась навстречу. Расширитель немного мешался, но с ним она выглядела более сексуально. Не спеша начинаю наращивать амплитуду, вызывая новые стоны. «Какая же ты хорошенькая!» Белокурая красотка не выдержала, тоже поцеловав дочку комиссара, когда я чуть сдвинулся, уступая место. «Милаха!» Бабс расслабленно лежала, и в ее глазах я видел просто море удовольствия и похоти. «Ау!» Возмутилась она, когда Орликин ухватила пальцами розовенький язычок, вытянув его наружу. «Прости, прости», не удержалась чмок. Моя помощница чмокнула девушку в щеку. «А теперь сделай мне тоже приятно». С этими словами она отстегнула снизу несколько ремешков и уселась протестующе пискнувшей Барбаре на лицо. Пока блондинка активно елозила своей киской, играясь с грудью юной героини, я продолжал трахать узкую попку мышонка. «А у тебя неплохо получается, ах». Чувствуя приближение оргазма, простонала Харли. Комнату заполняли эротичные стоны девушек, которые с каждой секундой становились все громче и интенсивнее. Внезапно Бэтгерл вся сжалась, и я начал накачивать ее задок горячим семенем. Следом бурно кончила моя извращенная спутница, оросив лицо лежащей снизу подруги. «Уф, кайф», произнесла блондинка, откинувшись назад. «МХМ, ой, прости». Моя возлюбленная немного приподнялась, позволив рыжеволосой милашке нормально вздохнуть. Естественно, одного раза мне было совершенно недостаточно, поэтому я переместился к розовой пещерке Харли, решив ей тоже сделать приятно, при этом разместив девушек в позе 69 на краю дивана. Блондинка почти сразу избавилась от мешающей наклейки со словами «Ну, это же не член», после чего забурилась в промежность Бэтгерл. Зрелище было нереально возбуждающим, к тому же я ощущал небольшие разряды, которые выступали дополнительной стимуляцией. Всего лишь через 10 минут я достиг нового пика, начав заливать внутренности озабоченной помощницы спермой. Часть жидкости вытекла и попала на лицо рыжика, но вместо того, чтобы скривить мордашку, она высунула язык и слезала белые капли. «Ну все, ты разбудила во мне зверя». Смещаюсь чуть ниже, проводя членом по губам дочери комиссара. «Хех, если Гордон узнает, то его точно хватит удар». Обратив внимание на заминку, Харли оглянулась, увидев, куда я собираюсь проникнуть. «Погодите, я хочу посмотреть». Она перевернулась, уставившись на похотливое личико мышонка разноцветными глазами, таинственно мерцающими в темноте. «Черт, я собирался прерваться, но затем обратил внимание на ситуацию в целом. Начнем с того, что прямо передо мной лежат две прелестные возбужденные подруги. А еще подобная фигня уже несколько раз происходила именно во время секса. Неужели Делирум хочется столь приземленных вещей? Она же может галактики гасить одним желанием. Мистер Джей, не заставляйте девушек ждать». Из мыслей меня вернул возмущенный голос любимой. «Да чего я парюсь?» Встряхнувшись, начинаю неспешное проникновение в ротик Барбары, лежащей с запрокинутой головой на краю дивана. «Гха-ха, старайся дышать носом». Харли внимательно смотрела, как Джей-младший проходит сквозь расширитель. «Вот так, умничка». Она нежно погладила мышку по голове, а затем лизнула шейку юной героини, вызывая эротичный стон. «Я почти», — сказал я через несколько минут, приближаясь к новому оргазму. С последней фрикцией проникаю чуть глубже, выплескивая содержимое яиц в горло рыжей красотки. «Гха-гха-гха». Несчастная милашка закашлялась, и моя помощница оперативно перевернула ее на бок, помогая прийти в себя и при этом слезав вытекшую семенную жидкость. «Обалденно, хочу так же». Харли развалилась на постели, запрокинув голову. Горло блондинки было гораздо лучше тренировано. Еще бы, учитывая ежедневные зарядки по утрам, а иногда и по вечерам, поэтому удавалось вгонять нефритовый жезл до упора. В процессе она начала мычать какой-то прилипчивый мотивчик, отчего я испытал еще больше удовольствия, вскоре выплеснув еще одну порцию спермы, которой любимая любезно поделилась с дочерью комиссара, предварительно сняв мешающий расширитель. До сегодняшнего дня даже без прокачки я неплохо справлялся с двумя девушками, которые вышли за рамки простых людей, а теперь лишь одну из них можно отнести к мета, тогда как вторая была простым человеком. Во время очередного оргазма мышонок просто вырубилась и больше не приходила в сознание. Еще немного поразвлекавшись с Харли, мы во всех смыслах закончили и отправились в ванну, чтобы привести себя в порядок. На удивление, утром я встал раньше всех, решив приготовить завтрак остальным участникам ночного марафона. Кулинарными талантами я никогда не блистал, но уж сварганить банальную яичницу с беконом моих навыков хватило с лихвой, как и заварить кофе, на запах которого пришли сонные красотки. Харли нежно меня поцеловала, а затем набросилась на еду, совершенно никого не стесняясь, а вот мышонок в нерешительности застыла у стола. «Не бойся, может, мои кулинарные навыки не на высоте, но яичницу я могу нормально приготовить. Не нагафарифайте», — полусилась осень в куфна, — проговорила моя верная помощница с набитым ртом. Тяжело вздохнув, Рыжик попыталась сесть на стул, но тут же с него вскочила, болезненно сморщившись. «Хах, хорошо, что я все же передумала вставлять в тебя биту, а то бы ты вообще ходить не смогла. Садись сюда, тут помягче». Блондинка похлопала по дивану рядом с собой. Немного посомневавшись, героиня все же села рядом. «Как тебе вчерашнее?» — спросил я у молчаливой Барбары, разместившись напротив, но она, лишь взглянув на меня, мигом залилась краской, уткнувшись в чашку с бодрящим напитком. «Вчера ты была явно посмелее. Это было влияние афродизиака», — еле слышно ответила девушка. «На самом деле это были простые витамины», — весело сказала Харли, активно поглощая приготовленный мной завтрак. «Надо ее почаще радовать такими мелочами. Ха-ха-ха, прикинь, как я удивилась, когда ты кончила от банального проникновения в задницу». Складывалось чувство, что из ушей рыжеволосой красотки сейчас повалит пар, а она сама провалится сквозь пол. «Я извращенка», — констатировала она факт, прикрыв ладонями пылающее лицо. «Ты не извращенка». Арлекин мигом оторвалась от еды, приобняв Барбару за плечи и наклонившись к ее уху. «Ты супер-пупер милая извращенка, обожающая анал. Ха-ха-ха. Кстати, мышонок, хочешь стать нашим питомцем? Мистер Джей разрешил. Обещаю любить, кормить и выгуливать. Я даже чертеж клетки уже сделала, хотя до сих пор не уверена, что она потребуется». Она задумчиво приложила пальчик к губам. «Хех, мог бы догадаться. Хотя, если так подумать, то бабс гораздо предпочтительнее гиен». Конечно же, наша гостья была не особо в восторге от этой идеи и всеми силами пыталась отказаться, но ведь ее оппонентом была безумная личность с образованием психолога, которая чуть ранее умудрилась уломать ее стать подарком. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы со стороны комнаты не раздался звук странной мелодии, по торжественности напоминающей гимн. «Это папа». Рыжик побледнела и запаниковала. «Он думает, что я у подруги готовлюсь к экзаменам». «Так ты у подруги». «Хах, думаю, после вчерашнего ты точно стала очень близка с Харли, или я не прав? А что до подготовки, то ты готовилась к экзамену по сексу. Должен сказать, что готова ты к нему почти на все 100. Хватит веселиться, если папа узнает, чем я занималась, то...» Ее фантазия немного забуксовала. «То он убьет вас. Ау, так мило, что ты за нас переживаешь». Харли вновь обняла Барбару, немного потискав. «Нельзя быть такой миленькой, мышонок, это серьезно. Ладно, сиди, сейчас схожу. Я решил все же принести телефон, а то ведь Гордон вполне может отправить спецназ, определив местоположение сотового дочери, если та будет долго не отвечать. Уж комиссар полиции должен знать, что в Готэме, в случае пропажи человека, на счету каждая секунда, поэтому он не постеснятся использовать все свои силы и связи для организации поисков. Я немного опоздал с доставкой, и Бэтгерл пришлось перезванивать, успокаивая отца, который так сильно переживал, что предложил ее забрать, уйдя с работы. У них даже был секретный вопрос-ответ, на случай похищения. К счастью, девушка смогла отбиться от такой чести, но вот на учебу в колледж, ей действительно нужно было ехать. «А где стекло?» – спросила Барбара, когда мы переместились в основную комнату после завтрака. «Какая-то долбанутая летучая мышь врезалась. Еще не успели новое поставить», — отмахнулась Харли, сказав полуправду. «Да, вчера мне казалось, что оно было на месте». «Ха-ха-ха», — довольно ненатурально рассмеялась моя помощница, — «тебе просто показалось. Ты на учебу не опоздаешь, черт». Лишние мысли мигом вылетели из головы рыжеволосой девушки, и она начала стремительно собираться. «Ты не мог бы», — начала она говорить, обращаясь ко мне, когда решила снять пижаму, в которую ее вчера нарядила моя любимая после душа. Ты же в курсе, что я видел абсолютно все. Как же она мило краснеет. Тебе нечего стесняться. В два шага оказываюсь рядом с Барбарой, внимательно смотря в ее зеленые омуты, полные смущения. Ну, без понятия, что она там хотела сказать, поскольку я просто обнял, а затем нежно поцеловал ее, чувствуя, как мышка немного подалась навстречу. «Эй, я тоже хочу». Ну кто бы сомневался. Блондинка мигом оказалась рядом, и я просто не мог проигнорировать ее просящий взгляд. Даже не стоит удивляться тому, что после поцелуя со мной, Харли переключилась на дочку комиссара, которая теперь была не особо против такого выражения любви. Несмотря на все это, нам все же пришлось прерваться, поскольку ответственная ученица вспомнила про колледж. Чтобы дать ей собраться, мне буквально пришлось унести мою любимую на кухню, иначе бы все вылилось в новый секс-марафон. Не то, чтобы я был против, но помним про ее батю, к тому же у меня были кое-какие незаконченные дела. Так, солнце, я оторвал от себя белокурую милашку, мне нужно кое-куда съездить одному, поэтому ты не могла бы попробовать найти все следящие устройства и обезвредить их, заодно можно окно починить, а то штора не особо спасает. Хорошо, мистер Джей, утвердительно кивнула девушка, а затем ее мордашка приняла хитрое выражение. Если вы отправляетесь бить морду одному извращенцу, то перед избиением пусть он все видосы перешлет. Черт, я прям жалею, что сама до съемок не додумалась, мы же так круто зажигали. Как мило, что она не уточнила, кого именно будут избивать. Пойду с мышонком попрощаюсь. Харли ускакала обратно, и через пару секунд я услышал возмущенные писки Бэтгерл. После того, как Бабс, вопреки всему и несмотря ни на что, смогла переодеться, я решил проводить ее до припаркованного мопеда, который по удивительному стечению обстоятельств оказался там же, где и мой автомобиль. «Спасибо, что проводил», — сказала девушка, заводя транспортное средство и готовясь пристегнуть шлем. «Что, имхаха, неужели ты думала, что сможешь уйти без поцелуя?» — спросил я, оторвавшись от мягких губ героини. «А, к черту, мышка внезапно сама поцеловала меня, а затем, в одно движение застегнув шлем, с небольшой пробуксовкой стремительно уехала в сторону выхода. Неожиданно, но как же круто!» Немного потупив в пространство, переваривая случившееся, я встряхнулся и направился к припаркованному авто. Моя красная малышка, урча двигателем, оперативно довезла меня до знакомых ворот, за которыми виднелся огромный особняк. «Одну секунду!» — раздался из интеркома вежливый голос, стоило мне немного приподнять кепку. На пороге меня уже встречал Альфред. «Доброе утро, мистер Аркхем, пожалуйста, проходите». Мужчина посторонился, пропуская меня в дом. Мы шли в сторону гостиной, и я пытался настроиться на трудный разговор. Интересно, будет ли уместным сходу попробовать прописать Бэтсу в челюсть, или же стоит шарахнуть его шокером. Стоп, сначала нужно выполнить просьбу Харли насчет видосов, а уже потом можно и подраться. «Привет», в комнате никого не было, зато на чайном столике возвышалась огромная стопка конвертов. «Простите, но мастера Брюса срочно вызвали в УИМТех, что-то случилось с одним из сотрудников. Вот же хитрожопый, взял и свалил. Я более чем уверен, что там случилась какая-нибудь фигня, не стоящая внимания его мышишества. А он не боится оставлять тебя со мной? Ну что вы, мистер Аркхем», дворецкий искренне улыбнулся, «вы уже не раз доказали свою адекватность. К тому же я сам неплохо умею драться. Хах, к тебе претензий у меня нет, а вот к твоему хозяину. Пф, не хватало мне еще сражения с пожилым британцем. Ну и Альфреда я искренне уважаю. Одна его подготовка к благотворительному вечеру многого стоит, да и просто он довольно приятен в общении. Мастер Брюс не хотел мешать вашей личной жизни, просто вы сами знаете уровень его паранойи». Мой собеседник расстроенно покачал головой. «Ладно, смысл это обсуждать?» Я приземлился на диван. «Лучше помоги с приглашениями. Подписывать в любом случае все это дело вам, но я могу помочь, приготовив бодрящий чай и вкусную домашнюю выпечку». «Эх, давай». Час пролетел, словно один миг, Бэтс так и не объявился, а мое занятие начало немного надоедать. «Альфред, ты случайно не в курсе, что именно случилось в УИМТех?» — спросил я, бросив ненавистный взгляд на стопку листов, которая уменьшилась лишь наполовину. Один из сотрудников филиала, Виктор Фрайс, экспериментировал с технологиями криогенной заморозки. Похоже, произошел несчастный случай из-за несоблюдения техники безопасности. Это все, что мне известно. Стоп, что-то скребется на краю сознания, словно я знаю, о чем речь, но никак не вспомню. Как там было? Криогенная заморозка? На ум приходит лишь один суперзлодей, использующий эту технологию, и который пока еще не появился в этом мире, судя по прочитанным подшивкам газет. Мне нужно срочно попасть в офис компании. Не подскажешь адресок? Черт, если я прав, то вполне реально заполучить себе одного из гениальных ученых вселенной DC и при этом относительно адекватного, что еще круче. Нужно лишь немного помочь ему на первых этапах и не дать ступить на кривую дорожку. С визгом покрышек покидаю территорию поместья, вдавливая педаль газа в пол. Ахтунг, не читать, присутствуют элементы слэша. Честно, лучше уж Дамблдор в чулках, если что, то автор вас предупредил. Немного альтернативная версия, где Бэтмен остался в особняке, чтобы ответить за свой поступок, как настоящий мужчина. Одна разгромленная комната спустя. Тьфу, я сплюнул кровь из разбитой губы с удовольствием, смотря, как мой оппонент делает то же самое и при этом придерживает пострадавшие ребра. Будет теперь знать, как пугать честных людей. Бой был напряженный, но Бэт сдрался не особо активно, словно позволяя себя избить, но такой подачки мне было совершенно недостаточно. Шу-у-у, звяк, я выстрелил гарпуном, целясь по ногам, но мужчина успел оперативно сместиться с линии огня. Я же уже извинился. Брюс стелящимся шагом начал обходить меня по кругу. Одних извинений совершенно недостаточно. Гарпун уже вернулся в исходное положение, и я вновь начал целиться тростью в извращенца. Ладно, твое предложение, супергерой поднял руки. Ты убираешь всю шпионскую аппаратуру из квартиры. Хорошо, ХМ, а давай-ка ты мне вообще квартиру подаришь. Подарю. Скинешь все снятые видео. Вспомнил я просьбу очаровательной помощницы. Зачем? Скину. Утвердительно кивнул он, когда мой большой палец лег на кнопку активации. В качестве дополнительной компенсации я хочу, чтобы ты показал мне свою Бэт-пещеру. Наконец родил я мысль, исчерпав фантазию. Прямо сейчас, миллиардер странно помялся, выходя из образа пафосного мыша. Да, сейчас, был еще вариант с созданием мобчер, но лучше уж я сам попробую его склепать. Хорошо, Бэтс развернулся спиной ко мне и, расстегнув штаны, наклонился. Прежде чем провалиться в беспамятство, я увидел вытатуированные на этом самом месте крылья летучей мыши, а потом все обозримое пространство окрасилось в красный цвет, на фоне которого возникло сообщение внезапно проснувшейся системы. Наложен перманентный дебаф. Кровь из глаз. Примечание к части. Мышонок, 18+. https://tl.ru/translation/21.99789 jpg. Глава 52. Ниже нуля. По дороге меня отвлек звон Каталана, который с радостью сообщил, что патент одобрен, фирма оформлена, а также он нашел нужных людей для организации аукциона. С меня требуется лишь старый костюм, который и будет предметом торгов. Отлично. Наконец-то я могу выпустить игру, хотя весь смысл этой задумки немного теряется, учитывая уже легализованную сумму. А тут еще аукцион, отчего мы с Харли станем нереально богатыми. Даже интересно, кому на этот раз адвокат списал долги. На ум приходит Марани, с которым семья Фалько не всегда была на ножах. Ха-хах, глядишь, скоро перезнакомлюсь со всеми значимыми личностями Готэма, пытаясь тупо отмыть деньги. Возвращаясь к вопросу об игре, стоит ли ее допиливать, ХМ, а скину-ка я это дело на мышонка. Уверен, она будет совсем не против немного помочь с написанием программы, а то у меня и так становится слишком много забот. Тут тебе и магию надо изучить, и с рефлексами освоиться, потом тайное убежище отстроить, и это без учета нормального дома. Плюс, надо наконец разобраться с препаратами, хотя у меня есть подозрение, что им настал кирдык. Черт, дел просто до хрена, и я собираюсь взвалить себе на плечи помощь Фрейсу, ему же 100% потребуется собственная лаборатория с кучей установок. За этими нерадостными мыслями мой автомобиль почти добрался до точки назначения, которая находилась на севере острова Берлин, в так называемом «бриллиантовом районе», где в основном жили далеко не бедные люди. Несмотря на пафосное название, здесь было все так же уныло и мрачно, и это в прекрасный солнечный день. К моему огромному изумлению в этой надоевшей куче, КХМ, архитектурного изящества, нашелся прекрасный ограненный алмаз, которым оказалось здание УИНТЕХ. Сочетание стали и стекла, с небольшим изгибом, выглядела невероятно современно и технологично, заставляя вспомнить прогулку по Метрополису в компании очаровательной спутницы. Удивительно, что это построено семьей Уэйнов, поскольку большинство их проектов, начиная от обычных заводов и заканчивая жилыми домами, обычно выдержано в мрачном готичном стиле. Припарковав авто в полукилометре от входа, я вошел в здание и уверенным шагом направился к информационной стойке, намереваясь сообщить о своем присутствии. «Наконец-то вы пришли!» Меня отвлек женский голос откуда-то справа. Оглянувшись, я заметил спешащую ко мне брюнетку в идеально подобном офисном костюме и с планшетом в руках. Хех, немного непривычная такая реакция, но она не может не радовать. Репутация-то исправляется. «Вы наш новый инженер», — выдало это чудо, улыбаясь. «Эх, да, вы правы». Я быстро оправился от шока, расту над собой. «А вы, Киндра Даниэлс, мистер Кларк, извините, я немного нервничаю. Сегодня тоже мой первый день», — сказала девушка, теребя планшет и не зная, куда деть руки. «Ой, наверное, не стоило этого говорить». Она еще сильнее запаниковала и замолкла. «А разве это нормально, что новички встречают новичков? Ну, я раньше работала здесь стажером, а после института уже официально устроилась. Давайте я вам устрою небольшую экскурсию, прежде чем мы пойдем к вашему рабочему месту. Ау, она так старается произвести хорошее первое впечатление, что мне ее даже немного жаль. Налажить в свой первый официальный рабочий день, встретив не того человека, еще надо постараться. Но, с другой стороны, мне нужно попасть к главному боссу, так что я ее отмажу. К тому же такая неофициальная экскурсия точно должна быть познавательной. Хех, спасение Земли от нашествия демонов уже начало потихоньку окупаться, иначе я просто не могу объяснить это невероятное стечение обстоятельств. Вы в порядке? Твоюж, опять завис. Да, просто немного под впечатлением от будущего места работы, все такое технологичное. Окинул я выразительным взглядом помещение в стиле минимализма с элементами хай-тека. Это вы еще внутренние помещения не видели. Прошу за мной. Моя внезапная сопровождающая, излучая энтузиазм, первой направилась к лифтам, на ходу рассказывая историю Уэйнтех, у которого практически не было конкурентов на технологическом поприще, за исключением Лютеркорпипары и исследовательских комплексов, спонсируемых правительством. Этот филиал огромной корпорации Уэйн Энтерпрайзерс был основан еще в 1860 году Аланом Уэйном, который был тем еще дельцом, успешно продолжив дело своего отца, Соломона. Строго говоря, именно этот человек ответственен за существование кучи различных филиалов, занимающихся практически всем, начиная от банальной доставки товаров и выращивания еды, и заканчивая биотехнологиями, химией и электроникой. Естественно, раньше Уэйнтех располагался в более классическом здании в районе Старого Готэма, но 30 лет назад ныне покойный Томас Уэйн решил, что стоит создать нечто более высокотехнологичное и отвечающее высоким современным стандартам. Постройка получилась воистину масштабной, поэтому в здании находились еще несколько филиалов, порой занимая разом 15 этажей. Перемещение между отделами осуществлялось за счет лифтов со встроенными сканерами индивидуальных пропусков. Вот только создавший систему безопасности немного халатно отнесся к своим обязанностям, поэтому секретари и уборщики, похоже, могли пройти практически куда угодно, кроме совсем уж секретных или опасных производств. Пользуясь наивностью и энтузиазмом Киндры, удалось мельком взглянуть на очень любопытные и высокотехнологичные вещи, и, если честно, я удивлен, что еще никто не связал возможности филиала и навороченные гаджеты быца. Одна специальная наноткань чего стоит. Это невероятно клевая штука, при подаче тока распрямляется и становится очень прочной, причем ее и до сих пор нет в официальной продаже из-за якобы дороговизны и высокой опасности производства. Ага-ага, плавали, знаем. Может, это и правда, но звучит как обычная отмазка, чтобы не делиться технологией. Вообще интересных концептов было довольно много, и я потихоньку составлял список с компенсацией за вторжение в частную жизнь. А здесь находится отдел исследований, сказала моя сопровождающая, когда мы прибыли на этаж с длинным коридором, по обе стороны которого находились двери, запертые на дактилоскопические замки. Ой, тут недавно такая жуть произошла. Один из ученых, занимающийся исследованием низких температур, нарушил технику безопасности и вошел в камеру, когда криогенная установка была активна. Говорят, достали лишь окоченевший труп, но Мари, это моя подруга, сказала, что он выжил. Рассказала мне страшную правду девушка, забавно округлив глаза. Очень любопытно. А мы можем посетить это место? Конечно же, мы туда идем. Она пошла вперед, показывая дорогу. Спустя 3 минуты мы остановились у очередной двери, и Киндра отошла в сторону со словами. «Вас уже должны были внести в системы безопасности, а то с моим пропуском внутрь не попасть». «Бип!» – противно пиликнул замок и загорелся красным. «Не волнуйтесь, такое бывает, электроника не всегда срабатывает с первого раза. Ну, делать нечего, я еще пару раз приложил палец, но замок ожидаемо каждый раз отказывался открываться. Странно, сейчас свяжусь с отделом безопасности». Но затрезвонивший телефон сотрудницы нарушил ее планы, сообщая о входящем вызове. «Одну секунду, надо ответить». Она взяла трубку, отойдя немного в сторону. «Франсин, что случилось?» Благодаря отличному слуху я прекрасно слышал приятный женский голос из разговорного динамика. Звонил Айзек Кларк, просил передать, что проспал и задержится еще на 20 минут. Он уже в пути. Но мистер Кларк сейчас со мной. Только его почему-то системы безопасности не пускают. Все медленнее говорила Киндра, начиная осознавать свое щекотливое положение. «Кто вы и что вам нужно?» Она отступила на пару шагов, отгородившись от меня планшетом. «Позволь представиться, Джей Аркхем, а пришел я сюда для разговора с Брюсом Уэйном. Хотел сказать об этом сразу, но не смог удержаться от экскурсии в компании такой очаровательной сотрудницы». Добавляю милую улыбку. После этого одновременно произошло 2 события. Открылась нужная дверь, и активировалась тревога, сообщая о присутствии постороннего в исследовательском отделе. На удивление она была не слишком громкой, но от этого не менее мерзкой, тут же начав действовать на нервы. «Бойл, что происходит?» Из дверного проема раздался знакомый мужской голос. «Не знаю, мистер Уэйн», — ответил названный Бойлом с заискивающими нотками. «Это уже не смешно. Мало того, что вы проводите непонятные эксперименты, так еще в этот же день активируется сирена. Да местная СБ должна на ушах стоять, чтобы не допустить подоб». Мышь замер, словно налетев на невидимую стену, стоило ему лишь увидеть мою улыбающуюся физиономию. «Брюс, тебя-то я как раз и искал», — обрадовался я. «Не хватало мне еще с местными безопасниками драться». С очень тяжелым вздохом и каким-то обреченным видом мужчина подошел чуть ближе ко мне. «Джей, не ожидал, что ты решишь навестить меня на работе. Ну, ты не стесняешься приходить ко мне домой, когда я очень занят, так что мое присутствие здесь вполне оправдано. Это было большое недоразумение». «Ага-ага», я покивал с серьезным видом. «А если бы у нее потекла крыша, то ты бы также оправдывался?» Миллиардер хотел что-то ответить, но потом обратил внимание на стоящих рядом людей, которые во время нашего небольшого диалога полностью затихли, внимательно слушая, несмотря на несмолкающий шум. «Вам заняться нечем, и вырубите уже сирену. Кто вообще ее включил?» «Простите», — робко произнесла моя сопровождающая. «Это была я, просто мистер Айзек, то есть Аркхем, ввел меня в заблуждение. Вот я». В уголках ее глаз заблестели слезы. Пока девушка говорила, Бойл, в попытке выслужиться, отключил тревогу, отчего настала благословенная тишина. «Лучше бы ты так раньше оперативно реагировал», — заметил владелец компании. «Ладно, с этим разберемся потом. Киндра, проводи, пожалуйста, мистера Аркхема в мой кабинет, я скоро подойду, нужно закончить с одним важным делом». «Вау, похоже, комиксы не врали и Бетс реально помнит каждого своего сотрудника по имени. Вот только у меня совсем другие планы». «Хех, спасибо, но я пойду с тобой, хочу на это взглянуть». «Хорошо», — сказал Уэйн после паузы. «Киндра, можешь вернуться на свое рабочее место, никаких штрафов не будет». «А что до вас, Бойл?» Он внимательно посмотрел на упитанного мужчину. «Учитывая недавние события, можете начинать писать заявление на увольнение прямо сейчас. Но вы не думайте, что отделаетесь лишь этим». Раздав указания, Брюс уверенным шагом направился к лифтам. «Так что там произошло?» – спросил я, когда мы зашли в кабину. Директор филиала очень сильно превысил свои полномочия, начав тайно разрабатывать оружие. От этого пострадал сотрудник, причем такая ситуация возникает не первый раз, но узнал я об этом лишь сейчас. Ладонь мужчины сжалась в кулак. «А что конкретно случилось с сотрудником?» «Судя по отчетам, должен был умереть, попав под криогенный луч, но каким-то образом выжил и теперь сидит у себя в кабинете, где температура поддерживается ниже 0. А это нормально, что у твоего сотрудника комната может превращаться в морозильную камеру?» — спросил я, смотря на цифры этажа, демонстрирующие, что мы спускаемся куда-то под землю. «Нет, поэтому я и хочу все выяснить. Извини за вчерашнее. Резко, вот только одними извинениями ты явно не отделаешься. Я тут пока гулял, составил небольшой списочек прикольных технологий. Чуть позже подробнее все обсудим», — произнес супергерой. Конечно же, меня подобный ответ совершенно не устроил, но возмущаться я не стал, поскольку лифт уже остановился на минус третьем этаже, который был нашей целью. Все же мне не хочется, чтобы альтер-эго миллиардера стало достоянием общественности. В этом месте в основном находились технические помещения с встречающимся тут и там персоналом, который внимательными взглядами провожал высокое начальство. Складывалось чувство, словно я очутился в логове морлоков из прекрасного произведения Герберта Уэллса «Машина времени». К счастью, местные обитатели не спешили тащить нас на стол в качестве главного блюда, поэтому мы беспрепятственно дошли до огромной двери, немного напоминающей сейфовую, которую охраняла пара человек. Миновав преграду после подтверждения личности, мы оказались в своеобразной шлюзовой камере, где находились стойки с несколькими утепленными костюмами замкнутого цикла, причем пара стоек была пуста, намекая на то, что кто-то уже внутри. На лбу Брюса пролегла глубокая складка. Он начал молча переоблачаться, и я от него не отставал, постоянно косясь на следующую дверь, покрытую инеем. После переодевания, моему компаньону пришлось использовать мастер-ключ, прежде чем электронный замок загорелся зеленым. Шу-у-у! С шипением отъехала стальная плита, и окружающие поверхности мигом покрылись ледяными узорами. Черт, похоже, температура там гораздо ниже, чем я думал изначально. Внезапно взвыло чувство опасности, и под аккомпанемент странного стрекота я сиганул в сторону, в попытке избежать белого луча с синеватыми прожилками. Ну как сиганул, попробовал это сделать, ведь тяжеленный утепленный костюм явно не был рассчитан на подобные акробатические трюки. Хах, дебаф на ловкость. Мои ноги тут же покрылись толстым слоем льда, не давая сдвинуться с места. К счастью, тяжелое облачение с честью выдержало испытание, не дав мне получить обморожение. Либо же это болевой шок. А нет, пальцы шевелятся, так что все норм. Краем глаза замечаю, что Бетс смог увернуться от выстрела, но, как бы супергерой не был ловок, в замкнутом пространстве долго избегать встречи с замораживающим лучом нереально. Через пару секунд он по пояс оказался закован в прочную ледяную корку. Взвесь немного рассеялась, и я увидел атаковавшего нас человека, облаченного в термокостюм, похожий на мой, но при этом с несколькими дополнительными обвесами в виде более мощного нагрудника, наплечников и щитков на голенях и предплечьях. В руках он держал странное оружие, увитое множеством трубок, причем одна из них вела куда-то за спину, где у стандартных облачений находились кислородные баллоны. Мда, этот мужик при желании сможет сняться в аватаре, причем без грима, поскольку его кожа приобрела прикольный синеватый оттенок, только надо будет что-то с волосами сделать, поскольку их нет, а синие любители природы любили коннектиться через них ко всякой фигне. «Ты не Бойл», — заметил очевидный Фрайс, резанув слух грубым немецким акцентом, после внимательного разглядывания моего лица, поскольку я лежал ближе ко входу. Следующим придирчивому осмотру подвергся Брюс. «Уэйн», — удивился ученый. «Понятно, решил лично замять инцидент, но ты мне не интересен. Где Бойл?» — слишком спокойно спросил мужчина. «Виктор, пожалуйста, послушай, я не знаю, что здесь происходит, но мы можем успокоиться и все обсудить», — начал говорить владелец компании, но был прерван. «Найн, ублюдок разрушил мою жизнь, и теперь я жажду мести». Ученый повернул небольшое колесико на своем оружии и наставил ствол на правую руку Бэтса. «Я перевел устройство в максимальный режим, от которого тебя не спасет костюм. Говори, где он, иначе можешь попрощаться с рукой. Месть ничего не решит, я начинаю терять терпение». Внезапно криопушка оказалась наставлена на меня. «Может, тебе не хватает демонстраций?» — сказал он, незаметно возвращая колесико в исходное положение, чего точно не мог видеть темный рыцарь. «О, а тут не все потеряно. В своем кабинете, пишет заявление на увольнение. Послушай, надоел». Он перевел ствол на мрачного мыша. Вновь раздался странный стрекот, вызванный столкновением льдинок, и миллиардер окончательно превратился в ледяную статую. «Ну-с, может, человек передо мной и псих, но он буквально за пару часов смог сварганить на коленке прикольный костюм и обалденное оружие. Сомневаюсь, что ему разрешили утащить в кабинет созданный ранее прототип, так что мне все еще интересно с ним поговорить, только лучше это сделать после того, как он успокоится. К тому же пару виртуальных очков дружбы я могу заработать прямо сейчас. Виктор, месть – это блюдо, которое подают холодным. Ха-ха-ха, прости за каламбур. Кстати, смерть в какой-то мере можно считать избавлением, а вот превращение в инвалида без рук и ног. Перед тем, как мой шлем сковала ледяная корка, перекрывая обзор, я успел заметить еле заметную предвкушающую улыбку на лице мужчины. Примечание к части. Виктор Фрайс, доктор Фриз. https://www.sidishoft.com.wp/2019/043-7011/mrfriesi-press 16 JPG. Глава 53. Цирк. Моя подсказка может показаться невероятно жестокой, но я сильно сомневаюсь, что Фрайс сможет добраться до Бойла, учитывая наличие службы безопасности, охранных систем и несколько выходов из здания. Хотя, если ученый все же настигнет мужчину, то я не скажу, что буду слишком сильно переживать. Судя по всему, именно он виноват в смене имиджа Виктора. К тому же, пока я прогуливался по этажам в компании Киндры, девушка вскользь упоминала о главнюке всея Уинтех. Директор филиала был замешан во множестве махинаций, включая коррупцию, домогательство и превышение должностных полномочий. Да, Бетс хоть и величайший герой, по мнению некоторых фанатов, но все же человек. При всем желании он не может делать 100 дел одновременно, хотя лучше бы он за своими сотрудниками следил, чем за одним суперпреступником, вставшим на путь исправления. Вуайерист хренов. Пора выбираться отсюда, а то тишина начинает утомлять. Озвучил я свои мысли, чтобы избавиться от гнетущего ощущения. Лед надежно сковал микрофоны, не пропуская звуки снаружи. На деле все оказалось немного сложнее, и мне пришлось приложить определенные усилия, прежде чем удалось освободить руки, а затем остальные конечности. Немного соскабливаю лед со шлема, напоминающего вытянутую колбу, чтобы осмотреться. Ожидаемо, что Бетс уже свалил ловить сумасшедшего ученого, оставив после себя куски ледяной глыбы. Также из примечательного были оба распахнутых шлюза и обледеневший пол, по которому условно протащили что-то тяжелое на санях или их подобии. Ради интереса я заглянул в кабинет Фрейса и подтвердил свои догадки, когда обнаружил пустую установку, где по идее должна находиться криокамера, или как там эта штука называется, с его женой. А ведь крыша у него начала течь задолго до экспериментов. Помещение было превращено в один большой холодильник еще до инцидента с замораживающей пушкой. Вместо нормальной кровати тут было подобие ложемента, куда идеально помещался человек в утепленном скафандре, да и в целом все окружающие предметы явно были рассчитаны на работу при низких температурах. Черт, что-то идея привлечь для работы ученого уже не кажется мне хорошей, хотя все может компенсировать его гениальный ум. Теоретически, при помощи системы я могу превзойти любого, но все же это произойдет еще не скоро, да и на первых порах нужен наставник на техническом поприще. Харли хоть и невероятно умная, но сварганить криопушку на коленке точно не сможет. Еще немного пошарив по окрестностям и не найдя ничего интересного, кроме кучи запчастей и инструментов, я направился в сторону выхода. Коридор был превращен в ледяной туннель, поэтому я не торопился снимать костюм, но вот от шлема аквариума избавился, вновь начав нормально слышать окружение. Неподалеку раздавались глухие удары. Ну, раз Фрейсу я не планирую мешать, то можно заняться спасением людей, попавшим в беду, как настоящий герой. Через 30 метров мной была обнаружена ледяная стена, за которой мелькали темные силуэты. Хех, рыцарь спешит на помощь. Это Спарта. С громким вдохновляющим криком в стиле царя Леонида наношу удар ногой по стене, отчего она покрывается сетью трещин. А костюм не так уж и плох. Такой пинок вполне бы мог познакомить чужие ребра с чужим же позвоночником. Конечно, если я бы попал, не забываем, что мое облачение офигеть какое тяжелое. Нет, это Патрик. Второй клич был менее вдохновляющим, но более эффективным, поскольку преграда с треском раскололась, и я провалился дальше за счет инерции. Ауч. Один из осколков чувствительно саданул по плечу, сбив меня пол. Вы чё, сдурели? Я не мог не задать этот вопрос, когда, поднимаясь, заметил подкрадывающихся ко мне двух техников с инструментами наперевес. Ты не с тем сумасшедшим мистером сосулькой? спросил тот, кто держал в руке разводной ключ. «Ха-ха-ха, нет, даже если бы я был каким-то бандитом, то точно бы не стал присоединяться к злодею со столь сомнительным именем. Черт, может, поможете подняться?» Одна из упавших глыб придавила ногу, не давая встать. «Я бы и сам мог отпихнуть ее, но психологи уже давно доказали, что, показав свою уязвимость, можно снизить чужую подозрительность и настроить человека на дружелюбный лад. Конечно же, если вы не девушка, застрявшая в стиральной машинке, а ваш спаситель не сводный брат, хотя это ведь тоже можно назвать дружелюбием, я бы даже сказал искренней любовью. Пока я залип, пытаясь разобраться в философско-этическом вопросе, посомневавшись, двое мужчин все же убрали кусок льда и даже помогли мне подняться, после чего мы втроем направились в сторону лифта. По дороге я познакомился с Беном и Питером, не став упоминать свою фамилию, а также поинтересовался, почему никто не пытается выбраться из остальных ответвлений, встречающихся на нашем пути. Оказалось, что только этим двоим не повезло оказаться в своеобразном аппендиксе, где они проводили ремонтные работы, а остальные сотрудники, скорее всего, уже давно свалили через запасные выходы, когда начался кипиш. «А разве не здесь должен был работать Стэн?» — притормозил Бену одного из перекрытых ответвлений. «Вроде здесь», — ответил ему Питер. «Тут тоже один выход», — пояснил он, заметив мой вопросительный взгляд. Спустя пару минут наша небольшая компания пополнилась еще одним человеком, улучшив мою карму. В конце ледяного туннеля мы наткнулись на примороженный к полу берц ретивого охранника, а также на раскрытые двери лифта, за которыми виднелась шахта с тросом. Минус еще 15 минут времени, потраченных на поиск обходного пути, включая разрушение преграды и длительный подъем по лестнице, в ходе которого я избавился от скафандра, и мы наконец оказались в немного присыпанном снегом холле, который наводнили полицейские и медики, оказывающие первую помощь отморозкам. Фрайс хоть и старался действовать мягко, но когда вашу конечность за секунду сковывает ледяной панцирь, приятного мало. Вот черт, в центре помещения стоял Гордон, раздавая указания по рации. Наши взгляды пересеклись, но вместо ожидаемой реакции, мужчина просто поморщился, словно от мигрени, и махнул рукой, подзывая: «Пора опять менять имидж, а то уже люди начинают узнавать». Отбившись по пути от врачей, я добрался до комиссара полиции. Интересно, уместно ли теперь обращаться к нему папа или пока не стоит?